Жирный кот по кличке Макс. А я ведь клялась себе не идти по стопам журналистов, которые пишут о своих дурацких котах. Наш кот взбесился. В передней орет, чтобы его выпустили. Оказавшись снаружи, летит на задний двор и орет, чтобы его впустили обратно. Едва вернувшись в дом, бежит в переднюю и орет, чтобы выпустили. И так по кругу, без конца. Неужели он вообразил себя золотой рыбкой? Зовут кота Максом. По-моему, он страдает какой-то депрессией. Вид у него такой, словно на своих мохнатых плечах он несет все проблемы Вселенной. Будто именно он отвечает за урегулирование на Ближнем Востоке и за графики движения на железных дорогах Великобритании. Выражение морды у него постоянно удрученное. Счастливым он не был даже в своем кошачьем детстве. Возможно, его слишком рано отлучили от матери. Но он никогда не играл. Клубок шерсти, который перед ним крутили, он созерцал с унынием актеров из фильмов Ингмара Бергмана, а потом уходил. Это был самый безрадостный котенок, какого я знала. Теперь ему 10 лет. Одного взгляда на его морду достаточно, чтобы усомниться в смысле жизни животных и людей. Зачем мы здесь? У него серьезное расстройство желудка, потому что он, ко всему прочему, еще и патологический врун. В нашем доме все время люди. И каждому члену семьи, каждому гостю Макс умудряется внушить, что его минимум неделю морят голодом. В жизни не слышала более громкого и гадкого кошачьего воя. Странно, что ко мне до сих пор не заявились работники муниципального отдела здравоохранения с аппаратом для определения уровня шума в децибелах. Иногда Макса кормят аж по 6 раз на дню. В итоге он дико разжирел. Я видела, как водители притормаживают и таращатся в изумлении, когда он бредет вдоль дороги. Кроме того, он тупой. Наш дом битком набит диванами, кроватями, и кошачья корзина имеется. Но этот болван предпочитает дрыхнуть посредине нижней ступеньки на лестнице. У всех на дороге. Разумеется, его беспрестанно будет пинками и руганью. Если однажды меня обнаружат у подножия лестницы, и я буду там валяться колодой с затухающим пульсом, знаете, виноват Макс. Но станет ли он скорбеть? Вот вопрос. Вряд ли. С какой стати? Я ведь всего-навсего та самая корга, которая отстегивает монеты на его кошачьи консервы. Вот еще один пример Максовой тупости. Как-то раз он заснул, положив башку так близко к огню, что опалил усы. В результате без этого аппарата ориентации в пространстве он не вписывался ни в двери, ни в проем в живой ограде, пока усы не отросли. По-моему, он меня ненавидит. Иногда, обернувшись, я ловлю его презрительный, осуждающий взгляд. Он живо отводит глаза, но меня еще долго терзает неловкость и тревога, и почему-то чувство вины. Одна из моих подруг фанатично предана кошкам. Знаете, таких чудил. Даже навещая вас в больнице, они интересуются здоровьем вашего кота. Когда эта кошатница приходит к нам в гости, Макс надевает на себя личину сироты безродной. Жмется в углу, жалобно хнычет, даже ухитряется прикинуться худым. Как по волшебству исчезают ошейник и медальон с именем, зато шерсть встает дыбом и выглядит притоном для миллионов блох. «Бедный Максик!» — всхлипывает подруга, хватает его в объятия, целует в морду, кормит, гладит и разговаривает с ним, как с человеком. Ему просто нужны любовь и внимание, с упреком объявляет она и несет изменника на второй этаж в гостевую спальню, где он дрыхнет, положив свою предательскую башку на ее подушку. И бесполезно ее уверять, что котяра притворяется, желая меня опорочить. Подруга убеждена, что кот обделен эмоционально и физически. Когда я недавно пожаловалась на то, что вся моя одежда в кошачьей шерсти, она только рявкнула: «Значит, не носи черное». Еще мне в Максе не нравится то, как плохо он обращается со своими приятелями. В первую очередь с одной жалкой самкой на трех ногах и с грустной мордой. Иногда он лупцует ее в саду. Правда, изредка приглашает ее разделить с ним трапезу. Но я не думаю, что трехногая и Макс находятся в любовной связи. Он в сексуальном плане бестолковый. Когда Макс был подростком, ветеринар рискнул предположить, что Макс гомосексуалист. Но, по-моему, он просто-напросто импотент. Трехногой от него ни в жизнь не понести. А недавно, как ни печально, Макса переехал автомобиль. Я позвонила домой сообщить новость. «Сильно его изувечили?» — спросил муж. «Фунтов на 200», — ответила я, глянув на счет от ветеринара. «Интересно, котам выписывают успокоительное?»